Случалось, что Инна заставала ее за этим занятием. Тогда она принималась уговаривать мать. «Не надо, не надо, милая, о чем ты плачешь, о чем сокрушаешься? Пока я жива, у тебя ни в чем не будет нехватки». Слова эти опаляли огнем сердце матери. Она принималась колотиться льбом о край топчина, пока бывало не раздерет себе лоб и лицо ее не зальется кровью. С трудом отрывала Инну исступленную мать от тахты, обмывала ей лицо, прикладывала кровоточащим ссадинам на лбу паутину, а тем временем развлекала старуху рассказами о всевозможных пустяках, былями и небылицами, до тех пор, пока та не успокаивалась и не забывала о своем горе. Черноглазая Малало слушала эту болтовню, не отрывая взгляда от дочери, и лицо у нее прояснялось. Все эти россказни, казалось, живо занимали ее. Но в ту самую минуту, когда Инна окончательно убеждалась, что ей удалось отвлечь мать от горьких мыслей, та вдруг спрашивала: «Почему ты меня простила?» Спрашивала с таким выражением, что у Инны переворачивало сердце. Обессиленная, она и сама не могла удержать слезы и, уткнувшись в колени матери, начинала всхлипывать. «За что мне тебя прощать? Я исполняю дочерний долг, плачу тебе за твою любовь и заботу». Но старуха упрямо мотала головой и твердила одно и то же. «Почему вы простили меня? Почему ты и Фарнаус не размозжили мне камнем голову?» Фарнаус. Инно было так приятно услышать это имя, что она больше не останавливала мать. И пока та охала и причитала, дочери, зарывшейся лицом в ее колени, представлялся насупленный, дрожащий от холода, только что вышедший из моря мальчик, и сердце ее заходилось от счастья. Единственным человеком на свете, с которым Инна могла поговорить о Фарнаузе, была ее мать. Они при каждой встрече вспоминали его и без конца рассказывали друг другу все, что знали об этом хмуром, добросердечном мальчике, который запечатлелся в их памяти и стал теперь для обеих чем-то вроде сказочного героя. «Я открыла глаза и вижу, передо мной стоит Фарнаус», в который раз повторяла черноглазая Малало излюбленный свой рассказ о том, как Фарнаус явился к ней. «Это было в тот самый день?» — спрашивала Инна, как будто никогда не слышала от матери этой истории. «Да, в тот самый день», — отвечала мать, и лицо у него было такое испуганное, что я чуть не расхохоталась. «Он не боялся, а стыдился», заступалась Инна за своего друга, а про себя говорила другое. «Не было в нем страха, и нечего было ему стыдиться, просто он любил меня и разыскивал». Они знали, что Фарнаус уехал на остров Крит, но нисколько не сомневались, что в свое время он вернется оттуда. Обе дожидались его, потому что им думалось, только ему дано покарать за содеянное или даровать им прощение. Чем больше проходило времени, чем меньше оставалось сил у черноглазой Малало, тем труднее, тем мучительнее становилось для нее ожидание, тем желание казалось ей смерть, потому что она и окружающий мир утратили взаимопонимание и не нуждались больше друг в друге. Более того, ни у него, ни у нее не осталось даже воспоминания о долгих годах столь веселого, взаимного их гостеприимства. И теперь, затаившись в угрюмой лачуге своей немощной старости, черноглазая Малало воскресила в своем сердце того, кого она когда-то любила, того, кто, чуть склонив голову, с устами, приоткрытыми улыбкой, молча, не скрывая своего желания, смотрел на нее победоносно спокойным взглядом и беззаботно строгал палочку ножом, на лезвие которого играли солнечные лучи. Но образ этот рождал в ней теперь не предчувствие злой и неизбежной беды, а головокружительное ощущение покоя и блаженства, потому что в ее представлении только он один, этот беззаботно улыбающийся, неукротимый и неугомонный, как конь, человек или бог, был способен вывести ее из замкнутой девятью замками темницы мира, в которой он сам когда-то ее заключил. Таково было теперь назначение этого человека или божества, но черноглазая Малало уже не могла вспомнить его лицо, и всякий раз, когда думала о нем, перед ее взором вставал Фарнаус. Он и Фарнаус слились, превратились для нее в единое существо, вечное, бессмертное существо, которое является каждой женщине в другом обличье, но всеми ими воспринимается одинаково. Черноглазая Малало не сразу и не скоро догадалась об этом. Не сразу поняла она, что изгнала из своего дома бога любви. А поступила она так потому, что пожалела дочь, вернее, не пожалела, а позавидовала ей, так как именно в тот день окончательно поняла, как бессмысленно было ее ожидание, как быстро унеслось время под несмолкающие крики попугая. Теперь уже только этот болтливый попугай мог подтвердить, что когда-то и для нее существовала любовь, та самая, казалось бы, скрывшаяся навсегда, которая после стольких лет бесплодных поисков просияла вдруг в глазах ее собственной дочери. И черноглазой Малало овладела зависть, а зависть озлобила ее, лишила здравого смысла, сбила с толку, сломила и состарила раньше времени. А грех разрастался, увеличивался, вздымался, как корабль, приближающийся к берегу. Этот корабль должен был привести того, кому дано было отпустить ее грех, разрешить ей умереть, без сожаления ввергнуть ее в потусторонний мрак, ее, пустую и бесполезную, как тростниковая клетка с присохшим птичьим пометом. И вот ожидание завершилось. Перед нею сидел судья, спокойный и милосердный. «Ах, Фарнаус, Фарнаус!» — не сказала, а почти простонала черноглазая Малало. И Фарнаус нисколько не удивился тому, что в этой незнакомой хижине его назвали по имени –